Глава 29. Тормот, похоже, рассчитывал долго дышать токсичными испарениями нефтяного озера, потому набрал с собой еды и воды на сутки, хотя по лесу мы шли не более 3 часов. И потому изрядно удивился, когда я, напившись из своего бурдюка, остальную воду вылила на землю. «Зачем ты это сделала, Дротнинг?» — изумленно воскликнул он. «Мы останемся здесь до следующего утра. И что ты будешь пить все это время?» «Тем, кто беседует на этом месте с асами, есть обычно не хочется, но жажда их мучает очень сильно». «Конечно, таковы последствия отравления», — подумала я, но вслух произнесла. «Асы уже сказали мне, что нужно делать, потому нет никакого смысла ждать здесь до завтра». С этими словами я разулась, подвязала повыше подол платья и с бурдюком наперевес вошла в черную вонючую жижу. В кожаную тару набиралась она очень неохотно. Где-то я слышала, что самая вязкая нефть является наиболее токсичной, и быстро ощутила это на себе. У меня почти сразу закружилась голова, к горлу подступила тошнота, и я почувствовала, что задыхаюсь. «Нельзя так делать, Дротнинг!» — суетился на берегу Тормот. «Озеро не любит тех, кто оскверняет его покой, и может убить сразу, само, не дожидаясь, пока боги спустятся из Асгарда на наш зов». Я тоже поняла, что так могу и сознание потерять. Потому, наполнив бурдюк на 3/4, вышла из озера и прислонилась к ближайшему дереву, дыша как загнанная лошадь. Когда же черные мухи перестали летать перед глазами, я прохрипела: «Тормот, напейся как следует, а потом отдай мне свой бурдюк». «Но, королева...» «Пожалуйста», — повторила я, добавив металла в голосе. «Да, Дротнинг», — слегка поклонился старик. Похоже, он обиделся. «Ну, что ж тут поделать? Возможно, со временем простит, когда поймет, что я делаю и зачем». Отрезав мечом нижний подол платья, я смочила его водой, повязала на лицо, чтобы было немного легче дышать, вылила воду из бурдюка Тормода и вновь отправилась в озеро. На этот раз я не стала доводить себя до обморока. Хватило и половины бурдюка. Я вышла на берег, отдышалась, сняла с лица мокрую тряпку и принялась ею оттирать ноги от нефти. Получилось так себе, маслянистая черная жидкость смывалась плохо. Потому я угробила на это дело не только еще один кусок отрезанного подола платья, но и свои заранее намоченные шерстяные чулки. Кое-как оттерев и руки, я отрезала от платья еще и рукава, сделав из них портянки. «Да, если б знала я, куда иду и что меня ждет, набрала бы тряпок в длинном доме». По идее, рукава можно было пустить на оттирку конечностей от вонючей жижи, а в толстых носках идти обратно, чтобы не испортить сапоги. Хотя вряд ли я бы простым холщовым полотном так хорошо почистилась. Шерсть же неплохо впитала в себя нефть, и даже была надежда, что мои мягкие сапожки позже не будут вонять черной кровью скандинавской земли. «Никак не возьму в толк, зачем тебе колдовская вода Черного озера?» — ворчал Тормот по пути назад. «Дышать ею дома, чтобы призвать асов, дабы они обрушили свой гнев на головы данов?» «Не угадал», — хрипло засмеялась я. «Но ты прав в одном. Теперь данам точно мало не покажется, если они рискнут напасть на нашу общину». Я не договорила, так как в чаще послышался треск. Кто-то большой и сильный, ломая кусты, стремительно к нам приближался. «Йотун вырвался из железного леса», — простонал Тормот. «Теперь нам конец». Я не очень верила в то, что это инеистый великан из скандинавских легенд собрался нами поживиться. Но вполне допускала, что в эдакой чищобе могут водиться крупные и весьма голодные хищники. Конечно, копье Тормода выглядело внушительно, да и меч у меня был весьма достойный. Как-никак я им целого кита завалила. Но всякому везению бывает предел. И, похоже, моему он как раз и настал. Если, конечно, не принять соответствующие меры. Мы как раз вышли на большую поляну, потому перед неведомым противником у нас было некоторое преимущество. Когда есть где развернуться, это уже неплохо. Что-что, а соображалка у меня всегда работала неплохо. И в любом из миров это несомненный бонус к личному везению. Я схватила свой бурдюк, наполненный нефтью, на 3/4 объема, вонзила в него меч, распорола и швырнула в ту сторону, откуда слышался треск кустов. «Огниво, быстро!» — воскликнула я. «Что?» — не понял старик. «Огниво!» Тормот снял с пояса кожаный мешочек, протянул мне. «Мне не надо, сейчас сам подожжёшь». «Чего подожгу?» Объяснять времени не было. Я схватила какую-то сухую ветку, валяющуюся неподалеку, макнула ее в лужу нефти, вытекшую из бурдюка, отступила назад. «Поджигай!» Тут, видимо, до Тормода что-то дошло. Он ловко ударил железным бруском по кусочку кремня, и сноп вылетевших искр мгновенно зажег конец ветки, измазанной черной жидкостью. И тут на поляну вылетел огромный медведь с разинутой пастью. К счастью, лесной великан не атаковал сходу. С разбегу, влетев в нефтяную лужу, он тормознул, увидев огонь. Животные его очень не любят, но если сильно хотят кушать, то могут и пересилить себя. Этот зверь, оскаливший пасть, размером с небольшой чемодан, видимо, был сильно голоден, потому, осознав, что огонь-то не очень небольшой, явно вознамерился продолжить атаку. Но я, не дожидаясь ее, швырнула ветку в черную лужу под когтистыми лапами. Пламя взметнулось вверх, опалив брюхо хищника. Медведь взревел, крутанулся на месте, пытаясь сбить огонь, прилипший к чувствительным подушечкам лап. Огромному чудовищу стало явно не до нас, сейчас у него появилась гораздо более важная забота. И тут не растерялся Тормод. С неожиданным для его возраста проворством старик метнулся вперед, улучил момент и с силой всадил копье под левую лапу медведя. Зверь взревел, поднялся на дыбы, но старик упер древко в землю, еще и ногу ловко подставил, чтобы оно назад не поехало по сырой земле, и теперь держал так медведя, который безуспешно пытался достать Тормода лапой, при этом все глубже насаживаясь на копье. Видимо, железное жало в какой-то момент достало до сердца лесного великана, потому что он вдруг вздрогнул всей тушей и рухнул на землю, сломав своим телом древко копья. Старик ловко отскочил в сторону и вдруг застонал, схватившись за поясницу. «Что случилось?» — вскрикнула я. «Спину прихватило!» — жалобным голосом проговорил Тормод. «Стар я уже для таких развлечений!» Я невольно рассмеялась. Эти несколько секунд я стояла с мечом в руке, готовясь дорого продать свою жизнь. И вдруг напряжение отпустило. «Нехорошо хохотать над старостью», — поморщился Тормод. «Я просто радуюсь, что медведь сейчас не ест твою прихваченную спину», — отбрехалась я. «А твою болезнь мы вылечим. Я слышала, что медвежий жир — отличное средство от боли в спине», —